Глава 16. КНР-тест. Выгода. Поиск новых каналов привлечения кандидатов. Сложность. Средняя. Бюджет. Бесплатно. Срок реализации – 1 день. Маркетинг. КНР – это не про Китай. КНР – Китайская Народная Республика. КНР в маркетинге – это технология фиксации используемых для привлечения клиентов инструментов и поиска новых и революционных инструментов. Маркетинг плюс HR. КНР-тест прекрасно подойдет и в поиске новых и революционных инструментов для привлечения новых кандидатов в компанию. Для этого нужно сделать 3 шага. Шагаем. Шаг 1. Фиксируем используемые инструменты. Все инструменты привлечения кандидатов можно разделить на онлайн и офлайн. Это вертикальные колонки в таблице. И по новизне применения на классические, новые и революционные. Это горизонтальные строки. Отсюда и название КНР. КНР-таблица выглядит так. Название столбцов. Инструменты привлечения кандидатов – офлайн, онлайн. В столбце «Инструменты привлечения кандидатов» 3 строки. Первая – классические, вторая – новые, третья – революционные. К классическим относим инструменты, которые уже несколько лет используются в вашей отрасли и или в вашей компании. Реклама, участие в профессиональных выставках, карьерный сайт. К новым инструментам относим то, что вы запустили относительно недавно, до года. Например, рекомендательная система, хантинг, социальные сети. Революционный инструмент – инструмент, который ваша компания использовала первой в своем городе, регионе, стране или отрасли. Это, например, может быть личный маркетинг, он же личный бренд руководителя, инфлюенсеры, рекомендации от внешних источников. Шаг 2. Мозговой штурм. Начните его с вопроса. Какие инструменты конгена кандидатов мы используем сейчас? Конген – термин, который придумали мы. В маркетинге используется слово «лидген». Сокращение от слова «лидогенерация», где «лид» — это клиент. HR может использовать либо слово «лидген», либо «конген», где «кан» — это кандидат. Не уверены, что слово приживется, но нам оно показалось забавным. Принимая во внимание специфику компании и рынка, разносите инструменты по координатам. Например, вакансия на HeadHunter – это онлайн, классика. База кандидатов компании – это онлайн-офлайн, зависит от того, какой вариант используется. Классика. Презентация в ВУЗе – офлайн, классика. Профессиональная выставка – офлайн, классика. Заполнив КНР-таблицу, можно сделать важные выводы. Сколько всего инструментов конгена использует компания? Есть ли перекос в сторону онлайн-рекрутинга или, наоборот, в сторону классического офлайн-привлечения? Использует ли компания новые и революционные инструменты конгена или только классические? Если компания использует новые и революционные инструменты, то какие они и сколько их? Выводы по результатам КНР-теста простимулируют компанию искать новые и революционные инструменты привлечения кандидатов. Вот как это лучше сделать. Шаг 3. Поиск новых и революционных инструментов. Теперь задайте себе, команде, вопрос. Какие новые и революционные инструменты мы можем добавить к списку, который мы получили? Инсайты новых инструментов можно получить из 3 источников. Первый. Конкуренты это уже делают, а мы еще нет. Второй. Я раньше работал в другой отрасли компании. Третий. И мы делали так. Четвертый. Я читал, слышал, видел. Всегда в компании найдется как минимум один сотрудник с высокой насмотренностью, начитанностью. Внимательно слушаем, что предлагает команда. Ничего сразу не отвергаем и все разносим по ячейкам КНР-таблицы. При этом важно фиксировать автора каждого предложения. Чем больше вы с командой придумаете инструментов, тем лучше. Шаг четвертый. Защита новых инструментов. Теперь мы попросим авторов идей, да, к сожалению, здесь инициатива наказуема, подготовить справку о каждом новом инструменте в формате презентации. Слайд первый. Название инструмента. Слайд второй. За и против его применения в компании. Слайд третий. Примерный бюджет для включения этого инструмента. Слайд четвертый. Резюме. Стоит применять этот инструмент или нет? Если ответ «да», то нужны еще два слайда. Слайд пятый. Кто должен включить этот инструмент? Слайд шестой. Первые шаги. Что нужно сделать, чтобы инструмент заработал? По такому шаблону каждый ответственный за новый или революционный инструмент делает презентацию, и мы сразу понимаем, что можно и нужно включить в работу. КНР-тест даст каждой компании множество инсайтов и простимулирует поиск новых инструментов продвижения HR-бренда и Кангена. Первый шаг. Сделайте КНР-тест для вашей компании, команды.